Все, что мне дорого, я берегу от самой себя. Прямо на голову вновь опускается заряд. Так много нового сгорают числа календаря. И не как волны, настало время все поменять. Осталось мало кислорода, уже кроме отчаяния чувства ничего, но все равно они раскачивают лодку, но не представляют, что сами пойдут на дно. Сильно натянуты струны, но я уже не так боюсь их разорвать. Я замолчала на секунду, кажется, пора что-то менять.